из сборника «Истории для тех, кому интересно». Как Карлотта испугалась. «Карлотта, сегодня мы идем в магазин», — объявила мама. Карлотта обрадовалась. Она очень любила ходить в магазин, ведь там было столько всего интересного. Мама шла впереди, на секунду останавливалась перед полкой, выбирала, а потом складывала покупки в тележку. Карлотта шла позади, глядела на маму и на полки. Иногда она принималась считать банки и коробки, иногда разглядывала яркие этикетки. В тот день Карлотта нагнулась, чтобы рассмотреть этикетку на кошачьих консервах. Там был нарисован черный котенок, точь-в-точь как мушка, кошечка ее подруги Флоры. А когда она подняла глаза, мамы рядом не было. «Мама!» — позвала Карлотта. В ответ тишина. Карлотта обернулась проверить, не пошла ли мама назад. Но сзади она увидела только полки со всякой всячиной. Сердце у Карлотты испуганно забилось. Она добежала до конца ряда и повернула направо. Ее глазам открылись еще два ряда длинных полок, а между полками — никого. Девочке хотелось крикнуть, но крикнуть не получалось. Вместо этого она жалобно пискнула. Карлотта поглядела налево, потом направо и заплакала. Она представила себе, что в магазин залетел сильный ветер, который унес ее маму и всех других мам, и всех продавцов и покупателей. Девочка застыла на месте. Сердце ее билось так часто, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «Что ты плачешь, малышка?» — спросил чей-то голосок. От неожиданности Карлотта подскочила. Она оглянулась. Никого. «Кто это?» — спросила она еле слышно. «Взгляни-ка на верхнюю полку», — ответил голосок. Карлотта подняла глаза и увидела Мишку. Через плечо у Мишки висел маленький барабан. «У меня мама пропала, и вообще все пропали», — объяснила Карлотта. «Неужели? Ой-ой-ой», — воскликнул медвежонок, покачав головой. «Ты понял, барабан? Ну-ка, раз, два, три!» И медвежонок принялся бить в барабан, да так быстро и громко, что было слышно во всем магазине. Тут же прибежали 6 продавцов, 3 грузчика, 4 кассирши, директор, 12 покупателей, а еще мама Карлотты, которая только сейчас заметила отсутствие дочери. Дело в том, что Карлотта провела в одиночестве всего 20 секунд. Но для испуганной девочки 20 секунд — это целая вечность. «Что случилось, родная?» — спросила мама, обнимая Карлотту. «Я испугалась», — ответила Карлотта и поглядела вверх. Мишка больше не бил в барабан. Он стоял, не шелохнувшись, и только незаметно подмигнул Карлотте.